Молитва ко Господу Иисусу распятому. На кресте пригвожденный за ны Иисусе Христе, единородный Бога Отца, Сыне, милости, любви и щедрот неисчерпаемая бездну. Вем, яко грехов ради моих, от неизреченного человеколюбия, кровь Твою пролияти на кресте изволил еси. Юже аз недостойный и неблагодарный, доселе скверными моими делы попирах, и не вочто же в менях. Тем уба из глубины беззакония и нечистоты моя умныма очима, на распятого тя, на кресте Искупителя моего воззрев, со смирением и верою во глубину язв, Твоего милосердия исполненных, себе повергаю, грехов прощения и скверного жития моего, исправления прося. Милостив буди мне, владыка и судие мой, не отрини мя от лица Твоего, но всесильною Твоею рукою сам мя к Тебе обрати и на путь истинного покаяния настави, да отныне положу спасение моего начало. Божественными страданиями Твоими укроти моя плотские страсти, излиянною Твоею кровью очисти моя душевная скверны. Распятием Твоим распни мя миру с соблазнами его и похотьми. Крестом Твоим огради мя от невидимых враг, ловящих душу мою. Прободенныма рукама Твоима, руцы мои от всякого неугодного Тебе дела воздержи. Пригвожденный плотью, пригвозди страху Твоему плоть мою, да уклонився от зла, творю благо пред Тобою. Преклонивы главу Твою на кресте, к земли смирения преклони вознесенную мою гордыню. Венцем Твоим терновым огради моя ушиса, поеже не слышите, кроме полезного. Желчь устами вкусивый, положи хранение нечистым устом моим. Отверстая копием, имеяй сердце, сердце чисто во мне созижди. Всеми Твоими язвами, всего мя сладце, в любовь Твою уязви. Да Тебе, Господа моего, возлюблю всею душею, всем сердцем, всею крепостью и всем помышлением. Дашь тьми себе странно и неимуще, где главы подклоните. Дашь тьми себе всеблагаго, избавляющего душу мою от смерти. Дашь мне себе всесладкого, услаждающего мя в скорбях и напастях своею любовью. Да его же первые ненавидях, прогневлях, от себе изгонях и ко кресту пригвождах, сего ныне возлюблю, радуяся приму, и сладце крест его до конца жизни моей я понесу. Не дашь отселе, о всеблагий Искупителю мой, ни единой моей воли совершатися, понеже зла есть и непотребно, да не паки впаду в тяжкую работу, царствовавшего во мне греха. Но Твоя воля благая, спасти мя хотящая, да совершается во мне всегда, ей же мя вручая, Тебе, распятого Господа моего. Умным очисем моего сердца представляю, и молю из глубины души, да и в разлучении моем от бренного моего тела. Тебе единого на кресте Твоем узрю, в руце мя защищения своего приемлюша, и от воздушных духов злобы храняща, вселяюща же согрешники, покаянием Тебе, благоугодившими. Аминь.